Глава 5. Тектоника. Легковая машина неспешно катит по крохотному городу, на окраине которого высится громадная коррекционная тюрьма под названием Тектоника. В салоне автомобиля сидят двое – подростки, тела которых покрыты нейронными татуировками. Они не местные. Их послал сюда клан Гакуда. Они делают по городу 3 круга, оценивая возможность проникнуть в реабилитационный центр коррекционной тюрьмы. Изучить модель Тектоники мало, нужно увидеть все своими глазами. Коджи и Макото. Такие имена у двух молодых убийц. Нано-мечи сложены, спрятаны в карманах курток. Глубина бусидо 4 уровня. Каждый из них может вырезать этот крохотный город за одну ночь. Ходить от дома к дому и кормить свой меч свежей кровью. Но проникнуть в Тектонику куда сложнее, чем выбить дверь в гражданский дом. Охрана опытная. Техника современная, система наблюдения не удастся обмануть, даже если активировать нейронные татуировки невидимости. Они скроют тела от человеческих глаз, но электроника почувствует перепад температур, потребление кислорода. Электроника уравняет шансы. Мирная тюрьма со всеми активированными системами защиты превращается в крошечный боевой центр, способный уничтожить все живое, попавшее в его стены. Не поможет ни глубина бусидо, ни накормленный свежей кровью нано-меч. С реабилитационным центром, конечно, немного проще, но охрана и там начинается уже с подъездной дороги. Анализ лиц, анализ техники. Рабочие не знают, но они все время под прицелом, и если система сойдет с ума, то машинам хватит пары секунд, чтобы выжечь все живое в пределах досягаемости. Единственный шанс уцелеть – держаться подальше. Так что взять штурмом этот бастион не удастся. Не удастся и обмануть электронику. Здесь слабый фактор – люди. При реабилитационном центре есть целое крыло, выделенное под нужды жителей крохотного города, так как собственной больницы здесь нет. Нет в этом городе и отеля. Никто не приезжает сюда просто так, только чтобы забрать корректированных родственников, но для этих целей в Тектонике есть комплекс ожидания. Весь этот крохотный город живет только благодаря Тектонике. Коррекционная тюрьма как монастырь в прошлом, куда стягиваются толпы паломников. Только в Тектонике вместо придирчивых монахов за всем наблюдает электронный глаз защитной системы. Но обмануть можно всех. Доктор Синзи Накамура услышал плач своей дочери и вздрогнул. 6 сыновей и сестры продолжали беситься. Один из них ударил девочку кулаком в грудь, отошел к окну и громко смеялся, радуясь, что сумел довести Юмику до слез. В последние недели подобные поступки мальчишек стали нормой. Вначале они стеснялись, принимали девочку, а сейчас вдруг почувствовали в ней соперника и начали отвоевывать себе территорию, комната за комнатой. «Что случилось?» – спросил доктор, заглядывая в комнату, где играли дети. Мальчишки не обратили на него внимания. По щекам дочери катились слезы. «Нужно поговорить с сестрой», – подумал Накамура. «Сначала ее дети переворачивают дом вверх дном, теперь начинают раз за разом избивать моего ребенка». Он поманил Юмико к себе. Мальчишки неожиданно смолкли. Девочка смотрела на них. Хотела подойти к отцу, но боялась, что дети начнут смеяться над ней. «Ябеда, ябеда!» Закричали они в один голос, когда Юмико сделала робкий шаг к отцу. Она замерла на мгновение, а затем со всех ног бросилась к Накамуре. «Нужно обязательно поговорить с сестрой», — сказал он себе, обнимая дочь. «Ябеда, ябеда!» Надрывались мальчишки в истеричном припадке агрессии. Их крики привлекли мать. Марико выглянула из загаженной кухни, куда Накамура не заходил больше месяца. «Что случилось?» – спросила она. «Твои сыновья бьют мою дочь», – сказал Накамура. «Сильно?» «Что значит сильно?» «Кровь есть?» «Какая кровь? Есть слезы!» «Слезы – это нормально». Марико широко улыбнулась и снова ушла на кухню, которую отвоевала у брата так же, как ее дети отвоевали игровую комнату у его дочери. «Ябеда! Ябеда!» Надрывались они, и Накамура чувствовал, как Юмико все крепче и крепче прижимается к нему. «Возьми меня с собой на работу», — попросила она. Накамура не ответил. «Ну, пожалуйста», — взмолилась девочка. Доктор Накамура провел рукой по ее волосам, пытаясь успокоить. Пальцы наткнулись на что-то липкое. Небольшой круглый комок, который один из детей сестры бросил в голову Юмико. Накамура попытался отлепить комок от волос, но без ножниц этого было не сделать. «Можно мне с тобой?» – снова спросила Юмико. «Ябеда, ябеда!» – верещали в игровой комнате мальчишки. «Обещаю, что буду сидеть тихо-тихо!» – клянчила Юмико. «У тебя же есть там свободный стол. Я просто порисую. Здесь негде. Ну, пожалуйста!» «Нет, нужно обязательно поговорить с сестрой», – подумал Накамура, но уже как-то отрешенно, понимая, что разговоры не помогут. Нужно либо купить ей новый дом, либо переехать самому. По-другому не получится. Хорошо, уступил он дочери. Бери карандаши и поехали со мной на работу. У меня нет карандашей, очень тихо сказала Юмико. Мальчишки сломали все карандаши. Ябеда, ябеда! Завопили они еще громче, хотя и не могли слышать, о чем девочка говорит отцу. Ладно, купим тебе новые карандаши, пообещал Накамура. Когда они уходили, им в спины летели игрушки Юмико. Одна из них попала Накамуре в затылок. «Марико!» – позвал он сестру, потеряв терпение. «Что?» – крикнула она из кухни. «Твои дети бросаются игрушками!» «Они что-то разбили?» «Нет». «Тогда все нормально». «Нет, не нормально». «Тебе жалко игрушек?» «Они кидаются этими игрушками в меня!» За порядок в городе отвечали силовые службы тектоники. Сам город был тихим, и если что-то случалось, то это, как правило, были бытовые ссоры, если не считать дебошей, которые иногда устраивали бывшие подельники воров и убийц, приезжавшие, чтобы встретить друзей после коррекционного курса. Они заполняли кафе и бары, цеплялись к женщинам, пугали детей. Тогда местные жители обращались с жалобой к силовикам тектоники. Они приезжали на вызов спустя пару минут. Арестов обычно не было. Дебоширов просто выпроваживали из города, но если те возвращались, тогда их отправляли в тесные камеры вблизи коррекционного центра. Держали там пару дней, затем вывозили за город. Еду и воду в камерах не давали. Выбраться из них было невозможно. Молодые убийцы клана Гакуда знали об этом. Поэтому дебош, чтобы попасть в тектонику, им не мог помочь. Но вот авария... Авария казалась хорошей идеей. Если получить серьезные ранения, то их доставят в клинику реабилитационного центра. А это значит, что первый и главный уровень защиты тектоники окажется пройденным. Конечно, пробраться в коррекционную часть, где содержатся капсулы с заключенными, не удастся. Но им этого и не нужно. Их цель, их жертва уже покинула коррекционный центр. Убийцы сделали еще один круг по городу, выбирая себе жертву для аварии, причину, повод. За рулем сидел Коджи. Он был идеальным убийцей, но посредственным водителем. Многие новички клана приходили из банд байкеров. Вот они были хорошими водителями, но посредственными убийцами. Некоторые из них, став полноценными членами клана Гакуда, все еще боялись завести себе нано-меч. Меч был хищником, который мог покориться только другому хищнику – убийце. Ни байкеру и ни водителю. Нано-меч любит кровь, а не моторное масло. Коджи заметил старика за рулем выехавшего из переулка старого автомобиля. Коджи не знал эту марку, но машина старика выглядела угрожающе крепкой. Она приближалась к перекрестку, словно ледокол, готовый смести все на своем пути. На его фоне выехавший на перекресток автомобиль с молодой женщиной за рулем казался нереально хрупким. Женщина и старик видели друг друга. Аварии не будет, если ее не спровоцировать. Коджи активировал нейронную татуировку реакции и вдавил педаль газа в пол. Загудели клаксоны, заскрипели тормоза. Удар оказался таким сильным, что содрогнулся, казалось, весь крохотный город. Три машины столкнулись лоб в лоб. Ледокол старика оказался самым крепким. Выбросив облако пара из-под сложившегося в гармошку капота, он замер на перекрестке. Две другие машины отскочили от ледокола, как кегли от брошенного шара. Убийцы могли собраться, могли избежать серьезных повреждений, но им нужны были травмы. Поэтому, когда их машина кувыркалась, вылетев на тротуар, они просто сидели, позволяя непрочной конструкции калечить свои тела. Кровь из разорванной плоти брызнула на разбившиеся стекла. Пара подростков испуганно отскочила в сторону. Коджи видел лицо девушки, еще совсем юная, невинная. Видел, как подворачивается ее нога, как болезненно кривятся губы, и эта невинная девочка рождает совершенно неожиданно целую серию брани. Одновременно с этим, на другой стороне улицы, машина, за рулем которой была женщина, врезалась в столб и загнулась, словно язык, пытавшийся облизать этот столб. Стекла в машине лопнули. Лопнула и лампа, установленная на столбе, осыпав машину мишурой разноцветных осколков. Солнце отразилось от них, сверкнуло, приковав взгляд Коджи. Он отвлекся лишь на мгновение, но этого хватило, чтобы рулевое колесо врезалось ему в грудь, раскололось и, вспоров татуированную плоть, обнажило белые ребра. Кровь брызнула фонтаном, заливая салон искореженного автомобиля. Силовики тектоники приехали спустя 10 минут. На этот раз работы для них не было. Разве что вызвать медицинскую бригаду из реабилитационного центра, да помочь извлечь людей из поврежденных машин. Ледокол старика почти не пострадал. Сам старик разбил себе голову. Когда силовики заглянули в салон его машины, старик раскачивался и напевал что-то бессвязное, непонятное. По лицу его текла кровь. Рана была серьезной. Череп не выдержал удара, плоть лопнула, и в открывшейся полости был виден мозг. Старик ни на что не реагировал. Он продолжал раскачиваться и тихо петь, даже когда приехавшие врачи повели его в свою машину. С другими пострадавшими все было куда сложнее. Молодые татуированные убийцы, правда, тогда еще никто не знал, что это убийцы, были залиты кровью и едва дышали. А девушка, вывернувшаяся вокруг фонарного столба машины, вообще безнадежно застряла среди груды искореженного железа. К тому же на заднем сиденье врачи обнаружили мужчину. От удара он потерял сознание, а когда пришел в чувство, спешно выбрался из машины и, находясь в состоянии шока, начал умолять врачей отпустить его домой к жене и никому не рассказывать о том, что видели его с любовницей. Досталось и девочке-подростку. Растянутая лодыжка распухала буквально на глазах. Ее мальчик стоял рядом и завороженно разглядывал искореженные машины. Врачи не замечали их, пытаясь вместе с силовиками освободить застрявшую женщину. Ее любовник, которого они перестали держать, вытер разбитый нос и, запрокинув голову, чтобы не текла кровь, побрел спешно прочь, спасаясь от взглядов собиравшихся на месте аварии любопытных жителей. Один из силовиков подошел к молодым татуированным убийцам и спросил, что они делают в городе. «Мы здесь проездом», — соврал Макото, изображая на лице невыносимые страдания. Открытая рана Коджи, обнажая ребра, вызвала у силовика тошноту. Сам Коджи выглядел так, словно продолжает жить лишь каким-то чудом. Силовик засуетился и позвал к убийцам медика. Врач осмотрел их раны и велел силовикам срочно отнести убийц в машину. Хотя для врача они были лишь пациентами, да и вся эта кровь, забрызгавшая их тела, скрывала большую часть нейронных татуировок. Силовики уложили Коджи на носилки. Девушка с растянутой лодыжкой смотрела на него с какой-то черной завистью, словно не понимала, как это медики могут спасать этого человека и не замечать ее вывих. Коджи встретился с ней взглядом и подмигнул. Девочка скривилась, фыркнула и демонстративно отвернулась. Где-то далеко заскрежетал металл. Машину с застрявшей женщиной буквально отрывали от фонарного столба. Что было дальше, Коджи не видел, потому что его носилки занесли в машину, где уже сидел старик с проломленным черепом. Спустя пару минут рядом с ним уложили Макото. На улице закричала женщина, которую наконец-то удалось вытащить из машины. Она корчилась от боли, но снова и снова спрашивала о своем любовнике. «Что с ним? Он в порядке? Вы уже достали его? Он был на заднем сиденье. Он...» Медики накачали ее обезболивающим, и она притихла, уставившись в потолок неотложки. Доктора Накамуру вызвали в приемную в тот самый момент, когда дочь показывала ему свой рисунок. Рисунок был неумелым, особенно если учесть, что букет цветов почему-то был выполнен черными карандашами, но девочка была счастлива, и отец готов был восхищаться любым ее художеством. О том, почему она нарисовала цветы черными, можно будет подумать после. «Побудешь здесь немного одна, хорошо?» – спросил Накамура. Юмико кивнула и пообещала, что когда он вернется, нарисует еще один букет. «Только воспользуйся на этот раз цветными карандашами», – советовал Накамура, покидая кабинет. Он почувствовал запах крови еще до того, как вошел в приемную. Накамура не знал, но внутри молодые убийцы устроили настоящую бойню. И если бы дочь не задержала его на пару минут, показывая свой рисунок, то она на мечи якудзы уже разделили бы его тело на части, как это случилось с силовиками и парой врачей. Пострадавшего в аварии старика они не тронули. Когда Накамура вошел в приемную, старик сидел на кушетке и, продолжая раскачиваться, что-то напевал себе под нос, а вокруг бились в агонии и кровоточили разрубленные наномечами тела. Накамура попытался заговорить со стариком, выяснить, что случилось, но затем увидел проломленный череп и видневшийся в открытой ране мозг. Паники не было. Вначале не было. Накамура ждал чего-то подобного с тех пор, как они с начальником тюрьмы начали продавать тела заключенных, которым стерли память, тем... кто готов был платить за доноров для своего сознания или сознания своих родственников. Конечно, в основном это были смертельно больные или пострадавшие от несчастных случаев, но иногда проскальзывали и те, кто хотел просто скрыться, сбежать от системы, получив другую личность. В любом случае, неприятности были ожидаемы. Начальник тектоники, Раф Ведимос, уверял, что контролирует ситуацию. Но сейчас, глядя на все эти разрубленные тела вокруг, Накамура понимал, что контроля было недостаточно. Кто-то проник на территорию тектоники, кто-то опасный. Накамура попытался вспомнить лица погибших в приемной людей, но вместо этого вспомнил рисунок черных цветов, который сделала его дочь. Затем вспомнил, что оставил ее одну в своем кабинете, и вот тут-то появился страх, потянув за собой в гости к сознанию панику. Коджи продвигался по коридору осторожно, неспешно. На плечах у него был накинут больничный халат. Он отлично скрывал оружие и рваную рану, в полости которой виднелись белые ребра. Наностимуляторы, которыми Коджи накачивал себя, чтобы повысить регенерацию, работали исправно, но они потребляли много энергии, отнимая необходимые для сражения силы. К тому же, у Коджи были повреждены несколько важных нейронных татуировок. Он не мог активировать невидимость или маскировку, как это сделал Макото, отправившись на поиски якудзы из клана Текия. Якудзу звали Симьяза. Оябун Коджи, Мисору, велел сохранить своей дочери Шаюри жизнь. Дочери, предавшей клан Гакуда, сбежав с ренегатом, прошедшим коррекцию в тектонике. Коджи скривился при мысли об этом. Якудза, прошедший коррекцию. «Нет, лучше смерть», — думал он. Его нейронная татуировка ориентации в пространстве сбоила, и Коджи начинал злиться, понимая, что не может найти отделение для гостей тектоники. Именно там должна находиться Шаюри. Ему нужно найти ее, привести к отцу, и уже там она получит причитавшееся ей наказание. Коджи знал девушку в лицо, встречал довольно часто в доме главы своего клана. Видел белые шрамы, оставшиеся от имплантации кистей рук после того, как отец отсек их своей дочери за совершенные проступки. Что ж, теперь наказание будет невосполнимым. Девушка умрет, но умрет от руки своего отца. Не иначе. Поэтому, что бы сегодня ни случилось здесь, она должна выжить. Выжить, чтобы потом умереть. Раф Ведимас почувствовал что-то неладное прежде, чем с ним связался доктор Синзи Накамура и рассказал об инциденте в приемной. Вот только в отличие от доктора, начальник тектоники не думал, что причиной инцидента послужил их общий бизнес. Они вышли из дела, не продавали тела заключенных больше 2 лет. Претензий не было. В первый год на Ведимаса еще выходили люди, надеявшиеся получить сосуд для сознания, но и это уже осталось в прошлом. Ни жалоб, ни новых заявок. Нет, это не может быть эхо прошлого. Это что-то другое. Рука начальника тектоники потянулась к тревожной кнопке. Еще мгновение, и назад пути не будет. Территорию тюрьмы зальет звук сирен. Система охраны активируется. Раф Ведимас замер. А что, если все-таки это часть прошлого? Тревожная кнопка активирует защитные системы, но тогда начнется расследование. Сколько всего проникло в комплекс ренегатов? А если кто-то из них уцелеет? Если кто-то сможет дать показания? Ведимас решил, что будет лучше повременить с тревожной кнопкой. Он открыл сейф и достал упаковку интеллектуальных патронов для табельного оружия. Патроны были запрещены законом. Их разрабатывали для силовиков, чтобы избежать промахов, но уже первые тесты в полевых условиях показали, что пули не годятся. Да, 4 из 10 пуль попадают в цель даже у новичка. Вот только цель выбирать они не умеют. Им плевать, лишь бы это было человеческое тело. Сейчас плевать было и Рафу Ведимасу. Нужно лишь выяснить, кто и зачем пришел в его тюрьму. Шаюри не двигалась, не дышала. Она знала, что Симьяза не оставит ее, будет защищать, пока в его теле теплится жизнь. Но он был еще слаб. Да и отец не послал бы за ней новичков. Это будут убийцы, профессионалы, уровень глубины бусидо которых, возможно, даже выше, чем у Симьязы. Только теперь Шаюри поняла, почему любовник отослал ее прочь. Он не хотел ставить ее под удар, надеясь, что пока убийцы разбираются с ним, Шаюри удастся скрыться, но если их преследуют убийцы клана Гакуда, то спрятаться под кроватью и не дышать будет мало. Нейронные татуировки поиска найдут ее. Это хуже, чем собаки. Они чувствуют цель, ведут своего хозяина. И наномечи уже пускают слюну, чувствуя предстоящую бойню. Шаюри действительно перестала дышать, когда услышала, как открывается дверь в ее комнату для визитеров тектоники. Но это был не убийца. Раф Ведимас огляделся и тихо позвал Шаюри по имени. Это мог быть обман, Шаюри знал это, видела уже не раз, как убийцы, активировав нейронные татуировки, меняют свою личность, выманивают жертв, притворяясь их родственниками. Но потом Шаюри услышала щелчок оружия, которое Ведимас держал в руке. Нет, убийцы клана не пользуются огнестрельным оружием. Им достаточно наномечей. Шаюри выглянула из-под кровати. Ведимас прицелился ей в голову. Его водянистые глаза были налиты кровью. Он не станет жертвой. Он превратится в хищника. В еще одного охотника в этих современных джунглях. «Что здесь происходит, черт возьми?» — Спросил он, продолжая держать Шаюри на прицеле. Доктор Накамура сказал ему, что в приемной действовали, скорее всего, якудзы. «Значит», — думал Вэдимас, готовый в любой момент нажать на курок. «Девушка под кроватью может оказаться лишь иллюзией. Эти узкоглазые любят подобные штучки». Всего в тектонике содержалось 6 представителей различных кланов, но в реабилитационном центре лишь один – Семьяза. И у Семьязы был посетитель. «Думаю, нас хотят убить», – сказала Шаюри, не спеша выбираясь из-под кровати. Вадим кивнул, затем спросил, как она узнала. «Если это якудза, то они чертовски хитрые». «Семьяза тоже якудза», – Шаюри напомнила о нейронных татуировках защиты. «Он почувствовал убийц еще до того, как они начали убивать». «И эти убийцы идут за ним?» «И за ним, и за мной». Вадим кивнул. Он не боялся встать на пути кланов. Они пришли на его территорию. Они бросили вызов тектонике. Ничего личного. Вадим связался со службой охраны комплекса и велел активировать систему защиты. Сирены взвыли в тот самый момент, когда Коджи уже собирался войти в комнату Шаюри. Что ж, теперь на меч можно было не прятать. Коджи сбросил халат, обнажил клинок, деактивируя нейронную татуировку поиска. Он и так уже знал, где Шаюри. Он видел ее образ под кроватью и видел образ незнакомца, застывшего на пороге. Коджи не знал, кто это, но его меч уже мечтал забрать эту жизнь, пролить кровь незнакомца. Когда их путь только начинался, путь меча и якудзы, Коджи щедро накормил своего друга, отправившись на окраины Токио. Никто не станет искать бездомных, это лишь мусор на безупречном лице города. Коджи забирал их жизни неспешно, позволяя молодому мечу вкусить сладость убийства. Коджи не хотел укротить нано-меч, он хотел накормить его, дать понять, что такое настоящая трапеза. И теперь меч был снова голоден. Активированная система защиты тектоники обнаружила незнакомца. Превентивные меры были неэффективны, но закон не разрешал действовать на поражение мгновенно. Технократы утвердили 3 этапа защиты. Коджи метнулся в сторону, увернувшись от электрического разряда. Рана на груди отдалась болью. Система перезарядилась, но выпустить еще один разряд не успела, потому что Коджи перерубил проводку. Сноп ослепительных искр залил коридор. Теперь у Коджи было время. Он метнулся к двери в комнату Шаюри. Охранная система закрыла все двери, но их материал не был преградой для нано-мечей. Коджи вспорол электронный замок, ударил ногой в дверь. Времени было мало, поэтому Коджи активировал нейронную татуировку побега. Он разрубит чужака, заберет девушку и выберется из комплекса. Если Макото будет достаточно проворен, то и он успеет выбраться. Убить прошедшего коррекцию якудзу не должно стать проблемой. А охрана комплекса... С охраной можно было разобраться, залив коридоры кровью, усеяв пол внутренностями, накормив нано-меч, собрав щедрый урожай жизни и... Коджи услышал громыхнувшие выстрелы. Его меч изогнулся, отбивая устремленные в грудь хозяина пули. Модифицированные посланники смерти расплавились, превратились в лавину брызг, каждая из которых продолжала искать цель – жизнь человека. Коджи замер. Сотни крошечных игл пронзили тело. Вадимас разрядил в якудзу всю обойму. Нано-меч убийцы был готов к сражению, но его хозяин уже чувствовал, как кровь заполняет рот. Коджи упал на колено, схватился рукой за распахнутую дверь, пытаясь подняться. Он готов был умереть здесь и сейчас. Вадимас видел это в глазах убийцы. Коджи закряхтел, сплюнул кровь и поднялся. Его нано-меч искрился, пульсировал. Вадимас перезарядил табельное оружие. Времени, чтобы воспользоваться интеллектуальными патронами, не было. Теперь прицелится убийце в голову. Нано-меч изогнулся, отражая свинец. Вадима слышал о том, что такое возможно, но никогда не видел своими глазами. Не хотел бы он видеть этого и сейчас. Коджи смотрел на Вадимаса уцелевшим глазом. Другой был выбит и вытекал по щеке. Наностимуляторы продолжали латать его тело, но тело это уже было невозможно спасти. Оставалось лишь достойно принять смерть, забрав жизнь противника. Коджи взмахнул мечом, но мозг уже не мог верно оценить расстояние. Живая сталь рассекла воздух, но не причинила Вадимасу вреда. Ноги Коджи снова подогнулись. Убийца упал на колени, облокотившись на меч. Пульсирующее острие вонзилось в пол. Вадимас снова нажал на курок, разряжая остаток обоймы. Нано-меч ожил, отразил десяток пуль, но первые две достигли цели, забрызгав стены мозгами якудзы. Макото понял, что Коджи мертв, почувствовав, как прервалась их связь. Вернее, его связь. Модуль Коджи был поврежден во время аварии. Что ж, теперь Макото придется сделать всю работу самому. Лишить жизни Симиязу, забрать Шайори, выбраться из комплекса и вернуться в клан. Он думал об этом во время боя, разрубая тела охранников, тщетно пытавшихся задержать его, не применяя, согласно правилам, огнестрельного оружия. Их смерть позволила комплексу активировать второй уровень защиты. Да, именно так решили технократы, установив количество погибшего персонала, которое позволит перейти к радикальным мерам. Но все эти меры в основном были направлены на защиту тюремных помещений. Технократы и не думали, что кто-то будет штурмовать реабилитационный центр. Макото услышал стук шагов приближающихся охранников и активировал нейронную татуировку невидимости, прижавшись к стене. Охранники пробежали мимо. Он мог сохранить им жизнь. Не жаждал пустить им кровь, но силовики могли вернуться, когда он, покончив с Симиязой, будет идти за дочерью Оябуна. Поэтому Макото принял решение забрать их жизни. Наномеч вспорол воздух, перерубив шейные позвонки. Симиязу ждал. Он не знал, насколько сильно изменила его коррекционная система, но страха не было. Если ему суждено встретить смерть здесь, то пусть будет так. Единственной проблемой была Шайори. Снова и снова, находясь в коррекционном центре, Симиязу спасал ее жизнь, думал, что спасает, выполняя написанную для него программу. Система издевалась над ним, ставила непреодолимые задачи. Он не знал, сколько всего было циклов, прежде чем его отправили в реабилитационный центр, посчитав исправленным, но в последнем цикле он пожертвовал собой, чтобы Шайори смогла спастись. Система посчитала это высшим признаком искупления. Может быть, система была права? Клан Текия предал Симиязу. По их вине он оказался здесь. Технократы хотели крови, и клан выбрал жертвой Симиязу. Он потерял своих братьев, потерял сестру, потерял свой нано-меч. Симиязу проверил пару нейронных татуировок, надеясь, что хоть они не дадут сбой. Сбоя не случилось, но тело было ослаблено коррекцией и с трудом могло выработать достаточно энергии для активации модулей нейронных татуировок. Что ж, значит, когда настанет момент истины, у него будет всего пара секунд. Иногда этого достаточно, чтобы забрать жизнь. Хотя бы одну. Симиязу поднялся с кровати, отключив капельницу с питательными растворами. Нужно было подготовиться. Он расставил мебель так, чтобы можно было ее использовать в битве. Пусть у него забрали меч и силы, но он все еще мог использовать свой опыт. А умел он только одно – забирать жизни. Симиязу едва успел закончить приготовление к схватке, когда дверь в его палату открылась. Два вооруженных силовика растерянно уставились на покрытого татуировками, приготовившегося к бою якудзу. Смутил их и вид передвинутой мебели. Им отдали приказ защитить проходившего реабилитацию человека от якудзы. Теперь якудза стоял перед ними. Убийца и жертва в одном лице. Если бы не больничные пижамные штаны на Симиязе, то силовики, скорее всего, не раздумывая, открыли бы огонь. «Спрячьтесь куда-нибудь, мы защитим вас», — сказал один из них, убеждая себя, что якудза перед ним прошел коррекцию и теперь был самым обыкновенным человеком. Сказать себе это было несложно, но вот повернуться к якудзе спиной, когда в коридоре твоих друзей разрубает на части другой якудза, это уже сложнее. «Вы не сможете меня защитить», — сказал Симиязу. Нейронная татуировка поиска, которую он активировал на несколько секунд, уже показала ему Макото и то, как он разделывается с силовиками. «Вы не сможете защитить даже себя», — сказал Симиязу. «Оставьте оружие и убирайтесь отсюда. Бегите из комплекса». Силовики переглянулись. Симиязу не мог ждать. Ему жизненно необходимо было получить оружие силовиков. На разговоры не было времени. На активацию татуировок не было сил. Но оружие силовиков ему было нужно. Без него приготовления ко встрече с якудзой были неполными. Хотя бы электрошок. Любой активатор. Симиязу поднял руки и шагнул к силовикам. Они снова переглянулись. «Ну что за любители?» Чтобы вырубить их, Симиязе потребовалось чуть больше 5 секунд. Да и то лишь потому, что коррекция удалила из воспоминаний что-то важное. Якудза больше не мог убивать. Пара секунд схватки ушли у него на то, чтобы понять это. Теперь придется думать и выбирать удары, а для убийцы, который никогда никого не щадил, сделать это крайне непросто. Хорошо еще силовики были лишь жалкой пародией на противников. По крайней мере, эта пара – молодые, неопытные. В их глазах был страх. Они готовы были проиграть, лишь бы им пообещали сохранить жизнь. Симиязу оттащил их в безопасный участок комнаты и приготовился встретиться с Макото. Молодой якудза вошел спустя минуту. Нейронные татуировки были деактивированы. Макото хотел забрать жизнь своего врага, глядя ему в глаза. Нано-меч пульсировал, умоляя хозяина. «Еще крови! Больше крови!» Семьеза не двигался. Он хотел рассмотреть противника. Хотел привыкнуть к нему и позволить ему привыкнуть к себе. Затем он воспользуется шокером. Воспользуется в тот самый момент, когда Макото поймет его замысел. Ту часть, которую по замыслу Семьезы Макото должен был понять. Такой будет эта битва. Обессиленный опыт против горячей молодой крови. Семьеза вскинул руку и выстрелил в реабилитационный генератор. Макото ждал этого. Взрыв сотряс комнату, выбил стекла и разбил сосуды с химическим составом для восстановления после коррекции. Компоненты зашипели, превращаясь в зажигательную смесь. Этого Макото не ожидал. Семьеза активировал нейронную татуировку ловкости. Нано-меч Макото рассек воздух. Семьеза увернулся, но атаки он не ожидал. Атака означала для Макото попасть под всполохи рожденного химической реакции огня. Семьеза избежал встречи с нано-мечом каким-то чудом. Он выскочил в коридор, услышав крик якудзы. Не предсмертный. Нет, крик льва, упустившего свою жертву. Нейронная татуировка ловкости деактивировалась. Силовик, который чудом остался жив, встретившись с Макото в коридоре, уставился на Семьезу и потянулся к оружию, затем понял, что рука, которой он пытается поднять шокер, лежит отрубленная в шаге от него и, активировав связь, заорала побеги, оповещая коллег. Когда включилась охранная сигнализация, Юмико как раз заканчивала свой рисунок. Это снова были черные цветы на белой бумаге. Она вспомнила, что отец рекомендовал ей воспользоваться цветными карандашами и спешно, без особого энтузиазма, попыталась добавить рисунку ярких красок. Получилось скверно. Юмико скомкала лист и выбросила в урну. «Красные цветы», — думала она. «Синие или желтые? Но не черные. Не черные». Громыхнувшие в коридоре выстрелы напугали девочку, но еще больше ее напугал взрыв в палате Семьязы. «Папа!» — позвала она, выглянув из кабинета. Мимо пробежали три силовика, завернули за угол. Снова громыхнули выстрелы. Криков не было. Юмико не видела, как с силовиками разделался Макото. Был свист, с которым нано-меч рассекал воздух. Глухой удар, когда отрубленные конечности падали на пол. До лужи крови, выползавшая из-за угла коридора. Кровь показалась Юмико черной, поэтому она не поняла, что это кровь. «Папа!» Снова позвала она, увидев еще одну группу вооруженных охранников. «Где мой папа?» – спросила их Юмико. И снова никто не заметил ее. Не заметили они и якудзу. Нейронная татуировка невидимости была активирована, и Макото нужно было только прижаться к стене, чтобы не столкнуться с силовиками. Его жертва, Семьяза, сбежал, но Макото знал, где его искать. Ходжи провалил задание, Шаюри была свободна. Именно туда отправился Семьяза, оставив на теле противника пару ожогов. Их можно было бы назвать серьезными, если бы наностимуляторы, которыми Макото накачивал себя, как и Кодзи, не ускоряли в разы естественные процессы регенерации. Единственным недостатком было то, что эти машины потребляли слишком много энергии. Макото убедился, что силовики скрылись за углом коридора и отключил нейронный модуль невидимости, высасывающий энергию еще быстрее, чем наностимуляторы. «Папа!» – испуганно вскрикнула Юмико, увидев, как Макото появился из пустоты. Якудза бросил на нее короткий взгляд и попросил молчать, прижав указательный палец к своим губам. Юмико поняла и спешно закивала. Макото вернул ей кивок. Это проявление чувств едва не стоило ему жизни. Двери лифта открылись, и начальник тектоники увидел Якудзу на мгновение раньше, чем его увидел Макото. Этого хватило Рафу Ведимусу, чтобы вскинуть руку и нажать на курок. В отличие от Кодзи, Макото не стал пользоваться нано-мечом, чтобы отразить интеллектуальные пули. Он не знал, что начальник тектоники воспользуется интеллектуальными пулями, просто времени на то, чтобы поднять меч, уже не было. Якудза сместился в сторону. Пули обожгли плечо, шею и щеку, пронеслись дальше и врезались в стену. Макото слышал, как за спиной вскрикнула Юмико, но оборачиваться не стал. Спасение ребенка не было его целью. Его цель, Шаюри, находилась в кабине лифта за спиной Рафа Ведимаса. Якудза активировал нейронную татуировку скорости и, позволив ей работать в режиме перегрузки, побежал к лифту. Если бы начальник тектоники попытался перезарядить свое оружие, то у него не было бы шансов. Но он, ведом инстинктом самосохранения, спешно закрыл лифт, выбрав верхний этаж. Макото лишь успел вспороть двери наномечом, но кабина уже ползла вверх. Все развивалось слишком стремительно. Стремительно для доктора Накамуры. Пустые коридоры, разрубленные тела. Казалось, что Самат разверся и поглотил тектонику. Поглотил вместе с дочерью доктора. Если свою судьбу он готов был принять, то Юмико точно не заслужила этого. ни один ребенок не заслужил. Накамура пробирался к своему кабинету, надеясь, что дочь, увлеченная рисованием, не выйдет в коридор и не станет свидетелем этой бойни. Ни о чем другом Накамура не хотел думать, пока не увидел Юмико. Девочка лежала на полу в луже крови, ее руки были прижаты к груди, кровь из раны сочилась между пальцев. Глаза девочки были закрыты. Накамура похолодел, весь мир сжался до этого бледного детского лица. Ничего другого доктор сейчас не видел. Если бы разверся ад, он и этого бы не заметил. «Юмико, моя Юмико!» На негнущихся ногах Накамура подошел к дочери. Она дышала тяжело, рывками, словно каждый вздох мог оказаться последним. Девочка умирала. Накамура знал это не только потому, что был доктором. Накамура знал это потому, что был отцом. Он опустился возле дочери на колени. Жизнь стала хрупкой, ломкой. Сколько жизни спас Накамура за последние годы? Сколько сосудов подготовил для извлеченных сознаний безнадежно больных, пострадавших в авариях людей? «И что же я буду стоять и смотреть, как умирает моя дочь?» – спросил себя Накамура. «Спасать других, но отвернуться от своего ребенка?» Среди заключенных тектоники не было детей, но ведь для матери Ведимаса они приготовили тело молодой девушки из партии технологических нигилистов. Но мать Ведимаса была дряхлой старухой, уже откусившей от яблока жизни свою долю радости и печалей. Она и не просила, чтобы ее спасали. Человек рождается, взрослеет, старится и умирает. Это неизбежность, но дети не должны умирать. Накамура поднял дочь на руки и понес в медицинский центр, где можно было извлечь ее сознание из умирающего тела и перенести в подготовленного донора, в молодую девушку, которую Ведимас планировал использовать для сознания своей матери. Нейронная татуировка поиска активировалась лишь на долю секунды, но этого хватило Симьязи, чтобы найти Шайори, дочь Мисору, дочь Аябуна клана Гакуда. Кажется, сегодня весь мир начинался и заканчивался на этой девушке. Для Симьяза и силовиков тектоники, по крайней мере, это было так. Лифт нес Шайори и Рафа Ведимаса на верхние этажи. Туда стремились силовики. Туда бежал по лестнице Макото. Доктор Накамура и тот нес своего умирающего ребенка туда. Пара силовиков выскользнула из-за поворота и растерянно уставилась на Якудзу. Они слышали о побеге. В этом безумии они готовы были стрелять в любого, кто не силовик. И никаких предупреждений. Достаточно, что татуированный человек стоит в залитом кровью коридоре. Силовики вскинули оружие и выстрелили. Пули врезались в стену, пронзив пустоту, где еще мгновение назад находился Якудза. Семья задвигался как кошка. Не тратил энергию на резкость, а превратился в образчик пластичности и непредсказуемости. Без активированных нейронных татуировок он не мог увернуться от пули, но кто сказал, что нельзя предугадать, куда придется следующий выстрел? Кто сказал, что нельзя заставить силовиков стать предсказуемыми? Куда сложнее было заставить инстинкты убийцы сохранять противникам жизнь. Выбирать такой тип ведения боя, когда удары будут ранить, но не калечить, не ломать позвонки, разрывать жизненно важные органы. Силовики успели выстрелить еще трижды. Их шлемы и бронежилеты спасали от пуль, но не от точечных ударов профессионального убийцы. Чтобы вырубить их, Симьязи потребовалось 6 ударов, да и то первые 4 были ложными выпадами, сделанными, чтобы заставить противников раскрыться. Но Симьяза снова превратился из прошедшего курс коррекции образцового заключенного в отступника. Хотя что это значит для человека, который готовится умереть в ближайший час? Симьяза не хотел пользоваться лифтом, превращавшим его в легкую мишень, но подъем по лестнице сейчас мог отнять слишком много сил. А силы ему понадобятся. Он еще раз на долю секунды активировал свою нейронную татуировку поиска. Макото ждал его. Молодой убийца ждал старую жертву. Но жертва еще покажет зубы. Симьяза проверил отобранное у силовиков оружие, переключив в режим беглого огня. Так Макото не сможет предвидеть его траекторию, даже если активирует модуль ловкости. Оставался лишь нано-меч, но ведь всегда есть шанс, что противник повернется к тебе спиной. Особенно в пылу сражения. Достаточно лишь мгновения. Реакции старого хищника хватит на то, чтобы нажать на курок. Коррекционная машина, к которой Накамура подключил дочь, считала сознание Юмико и выдала ряд ошибок. Жизнь в девочке затухала. Система рекомендовала доктору указать заключенному комплекс медицинских услуг. Да, заключенному. Пробовал ли кто-нибудь прежде извлекать сознание умирающего ребенка с помощью этой системы? Подумал Накамура. Коррекционный центр тектоники был одним из лучших в мире, но он был настроен на убийц и террористов, а не на детей. За время своей незаконной деятельности Накамура и Ведима спасли не одного ребенка. Но всех их поставляли уже извлеченными из поврежденных тел, хрупкие, искрящиеся светом капсулы. И все они были детьми других людей. Когда спасаешь собственного, все иначе, совсем не так. Система запищала, предупреждая, что если заключенному не оказать помощь, то его жизнь закончится через 12 минут 43 секунды. Эти четкие фиксированные цифры заставили Накамуру онеметь. 12 минут 43 секунды, уже 32, и его ребенок перестанет существовать, канет в небытие, растворится в океане вселенского бытия, став пустотой. Тело перестанет вырабатывать нужную энергию, и сознание угаснет. Навсегда. Навечно. 11 минут 52 секунды. Накамура заставил себя двигаться. Коррекционная система выдала еще больше ошибок. Сознание Юмико исчезало, гасло. Доктор вырубил модуль защиты. Идеально сделать не выйдет. Не выйдет даже сделать сносно. Все будет плохо, но Юмико будет жить. Обязана жить. Ради отца, ради себя, пусть хотя бы ради суррогатной матери, которую никогда не знала. Но жить. Цепляться за жизнь. В этом умирающем теле, в системе коррекции, в голове донора. Где-то в коридоре застрекотали выстрелы, раздался крик умирающего силовика. Накамура не слушал. Случись сражение прямо за его спиной, он не обратил бы на это внимания. Сейчас главным было создать для Юмико новую ячейку памяти в тюремной системе. Девочка в коррекционной камере выгнула спину и начала задыхаться. Накамура заставил себя не смотреть на нее. Это тело уже не спасти. Оно умрет через 7 минут 21 секунду. Накамура закончил приготовление и активировал первый этап коррекции. Система предупредила, что на извлечение сознания потребуется 4 минуты 40 секунд. До смерти тела оставалось чуть больше. Анализ потерь воспоминаний составил диаграмму, обещавшую от 5 до 30% от общего сознания. Расхождение было слишком большим, но времени на проверку и повторный запуск не было. Выстрелы и крики в коридоре стали громче. Похоже, ад действительно разверся, решив поглотить тектонику. Девочка в коррекционной капсуле и та вскрикнула. Вернее, вскрикнуло тело, уловив желание покидавшего его сознание. Крик вышел слабым, но он заставил Накамуру снова онеметь. Система закончила изъятие сознания и предупредительно пиликнула. Накамура вздрогнул. Потери извлечения составили 12%. 12 – это хорошо, – подумал Накамура, перенаправляя потоки системы в приготовленное тело донора. Как ее звали? Кейка? Накамура заставил себя не думать о том, что у той девушки был шанс на коррекцию. Не думать, что он обманул систему и убил ее, уничтожив сознание. Система снова запищала. Тело Юмико умирало. Нейронный помощник посоветовал врачу воспользоваться автоматической реанимационной системой. Накамура отключил помощника. Тело дочери уже не спасти. Можно лишь попытаться спасти ее личность. Он проверил отчет передачи сознания в тело донора. Коррекционная личность будет записана через 3 минуты 18 секунд. Сигнализировала система. Накамура достал мертвое тело дочери с коррекционной камеры и отнес его к окну, где стоял операционный стол. В лучах заходящего солнца лицо девочки выглядело каким-то умиротворенным, словно ребенок просто заснул. Глаза закрыты, руки сложены на груди, рот приоткрыт. Накамура включил реанимационные системы, не собираясь ими пользоваться. Если все получится, то ему нужно подстраховаться, изобразить, что он пытался спасти тело и не рассматривал возможность переноса сознания. Он подумал, что если все получится, то он найдет для матери Ведимуса другое тело, иначе начальник тектоники никогда не простит его. Пара случайных пуль, пробив стену, вспороли кушетку и пробили насквозь спинку жесткого стула. Сражение проходило где-то совсем рядом. Сражение, которое представлялось Накамуре столкновением двух армий, где смерть настигает солдат каждое мгновение. Еще пара случайных пуль пробили стену. Накамура почувствовал, как одна из них обожгла ему щеку. Он прижал ладонь к лицу, проверяя, нет ли крови, чтобы Юмико, очнувшись в теле взрослой девушки, не испугалась, когда он подойдет к ней. На лице крови не было. Кровавое пятно расползалось на груди. «Нет», — сказал причудливой судьбе Накамура. «Не сейчас. Не надо». Но судьбе было плевать. Макото поднимался по лестнице, оставляя за собой разрубленные тела силовиков. Он не считал, сколько забрал жизней, но сегодня, кажется, он уже превысил все прежние рекорды других убийц. Раф Ведимас ждал Якудзу в одном из самых защищенных помещений реабилитационного центра. 16 силовиков рассеялись по углам, готовые открыть огонь. Если бы сейчас кто-нибудь решил ворваться в здание тюрьмы, то его, кроме электронных систем защиты, никто бы не встретил. Все силовики были здесь. И большая их часть уже была мертва. Но об этом Ведимас не особенно волновался. Силовиков всегда можно набрать новых, благо технократы подняли им уровень жизни так высоко, что желающих всегда будет больше, чем погибших. Единственным, что смущало Ведимаса, было сообщение одного из силовиков о побеге. «Зачем заключенному, успешно прошедшему корректировку, бежать из реабилитационного центра?» – спрашивал себя Ведимас. О том, кто совершает побег, силовик не успел сообщить. Ведимас надеялся, что это был Семьяза. Что ж, если Якудза решил снова переступить закон, то делал он это ради Шаюри. А если так, то они будут на одной стороне в битве против Якудзы, которых присылал отец Шаюри, в ябун клана Гакуда. «Ничего личного», — сказал себе Ведимас. «Ничего личного, пока Шаюри остается жива. Если она погибнет в тектонике, тогда можно ждать неприятностей. Отец хочет наказать, убить дочь за предательство». Но отец не простит, если кто-то другой поднимет на его дочь руку. Поэтому Ведимас отправил Шаюри в одну из самых защищенных частей помещения и велел трем силовикам приглядывать за ней. Ведимас не думал, что Якудза, который прорывается сюда, допустит оплошность и убьет дочь своего ябуна. Но вот от случайной пули никто не застрахован. Поэтому пусть на пути пули окажутся силовики. Ведимас проверил свое оружие, заряженное интеллектуальными пулями, и приготовился встретиться с молодым убийцей, который, поднявшись по залитой кровью лестнице, стоял в дверях, оценивая обстановку. Когда двери лифта открылись, семья заактивировал нейронную татуировку невидимости. Он ожидал, что его окатит град пуль, но все пули уже неслись к Макото. Его наномеч раскалился, отражая нападение. Активированные нейронные татуировки работали на пределе. Но силовики не могли остановить его. Не могла остановить его и электронная система защиты, переведенная в боевой режим. Под силу им было лишь задержать Якудзу. Понимая это, Ведимас выжидал. Перемещался за баррикадами, выгадывая момент, когда можно будет воспользоваться интеллектуальными пулями. После, когда начнется расследование, можно будет сказать, что эти пули принадлежали напавшим на комплекс убийцам. Ведимас заметил, как открылись двери лифта и как, оставаясь невидимым, Семьяза вырубил вставшего у него на пути силовика. Но как бы там ни было, этот Якудза сейчас был на их стороне. Если бы у Ведимаса был наномеч, то он передал бы его Семьязе. Пусть хищники сражаются с хищниками. Они ищут смерти, а он, Ведимас, хочет жить. Хочет встретить свою семью и завтрашний день. Ему еще нужно спасти сознание старой матери. Причем последнее сделать придется спешно, пока не началось расследование. Потом, чтобы не оставить следов, можно будет уничтожить коррекционный центр. Ведимас увидел краем глаза, как отключилась нейронная татуировка невидимости. Семьяза появился из пустоты, лишившись оптического обмана. Увидел его и Макото, и Шаюри. Она выскользнула из своего укрытия и начала пробираться к Семьязе. Макото собирался добраться до него первым. Ведимас видел эту новую цель, которую поставил себе молодой Якудза. Начальник тектоники прицелился, дождался, когда Семьяза разрядит магазины, пытаясь ранить пришедшего за ним убийцу, и выстрелил. 6 интеллектуальных пуль устремились к цели. Но на этот раз Макото был готов встретить их. Вернее, не встретить, а обмануть, смешавшись с силовиками. Ведимас вздрогнул, когда две пули поразили охранников. Остальные, пробив стену, устремились в коррекционный центр. Фонтан крови брызнул из разрубленного наномечом силовика. Ведимас разрядил обойму, не особенно заботясь о том, кто еще пострадает от этих пуль. «Нужно бежать», — сказал Семьяза, когда Шаюри добралась до него. «Я слишком слаб, чтобы сразиться с этим убийцей». Он не надеялся уцелеть, но сейчас с ним Шаюри было проще сбежать, чем без него. Тем более модуль бегства был все еще исправен. Семья заактивировала его. Анализ вентиляции и стен показывал недостатки конструкции, допущенные мирными архитекторами, которые никогда не думали, что здесь развернется новая мировая война. Семья заударил в стену, отрывая слой шпатлевки, скрывавший трещину. Теперь вставить в щель шокер. Выбрав режим перегрузки, семья заотвернулся, прикрыв Шаюри своим телом. Взрыв был не сильным, но этого хватило, чтобы образовался разлом. Нейронные татуировки редко подводили. Сейчас одна из них показывала, что если не сменить локацию, то шансов на спасение нет. «Давай, пролезай в разлом!» – крикнул он Шайоре, но она уже и сама поняла, каков их план. Понял это и Ведимос, последовав за беглецами, но разлом оказался слишком узким для его комплекции. Извиваясь как змея, Ведимос еще пытался протиснуться в соседнее помещение, когда Семьяза вырубил его. Ведимос обмяк. Его тело, словно став густой массой, вытекло из пролома и распласталось на полу. Семьяза взял из руки Ведимоса заряженное интеллектуальными пулями оружие. Это был, конечно, не нано-меч, но при удачном стечении обстоятельств оружие давало шанс в борьбе с Макото. А шансы сейчас были ох как нужны. «Нет, нет, пожалуйста, не стреляйте!» – закричал доктор Накамура, уставившись на полуобнаженного якудзу, забрызганного чужой кровью. «Мы не убийцы», – сказала Шайюри. «Нет», – Накамура смерил девушку недоверчивым взглядом. «Папа, кто это?» – спросила неестественно детским голосом молодая женщина в больничной пижаме. «Для Юмико происходящее было лишь игрой», – так сказал ей отец. Игра, в которой она каким-то чудесным образом оказалась в теле взрослой женщины. Очень взрослой, почти старой, как казалось Юмико. «Ну, ты ведь хотела быстрее вырасти», – сказал Накамура. Он накачал себя наностимуляторами и надел хирургический халат, чтобы дочь не видела его ранений. Главное, чтобы она не опустила голову и не заметила лужу крови под его ногами. Юмико не заметила. Заметили семья Зайшайори. За стеной в соседнем помещении продолжалось сражение. Накамура не был хирургом, но он разбирался в ранениях. Его дочь убили интеллектуальные пули. Его самого убили эти пули. Да, именно убили, потому что наностимуляторы скоро выжмут из тела оставшуюся энергию и настанет конец. Ранение смертельное. Он доктор, и он разбирается в этом. Единственным желанием было увести из тектоники дочь, пока Ведимос не узнал, что донор для его матери был использован, чтобы спасти Юмико. Накамура не сомневался, что как только его не станет, Ведимос реквизирует тело женщины, в которой сейчас находилась Юмико. Сознание его дочери прекратит свое существование. Ведимос сделает это, даже если не сможет спасти свою мать. Сделает, чтобы замести следы. Единственным шансом спасти дочь было добраться до дома, объяснить все сестре и велеть ей бежать, прятаться. Может быть, у Марико было много недостатков, но детей она любила. По-своему, но любила. Вот только где найти силы, чтобы добраться до своего дома? «Так это все из-за тебя?» – спросил Накамура, уставившись на Семьязу. «Убийцы с интеллектуальными пулями пришли за тобой?» Шайюри увидела тело дочери доктора, которое лежало на операционном столе, скрытое ширмой от Накамура и женщины с детским голосом. «Убийцы пришли за Семьязой, но вашу дочь убил Ведимос», – сказала Шайюри. «Я была там, он стрелял в якудзу, но промахнулся». Слова Шайюри заставили Юмико вздрогнуть. Воспоминание было ярким и сочным. Воспоминание боли. Это заметила Шайюри, это заметил Накамура. Другие доказательства были лишними. «Нужно уходить», — сказал Семьяза. Он понимал, что Макото не станет следовать за ним сквозь пролом в стене, превращаясь в легкую мишень. Но молодой убийца скоро разберется с силовиками и найдет другой путь. «Вам тоже нужно уходить», — сказала Шайюри доктору. «Вам и вашей дочери». «Моей...» Накамура больше не думал, что происходящее напоминает развершийся ад. Теперь так оно и было. И если Ведимос действительно стрелял в его дочь, то... То он найдет ее любой ценой и заставит молчать. Никто не спасет ее. Никто не сможет спрятать. Все было напрасно. Интеллектуальные пули, Ведимос, якудзы... Нет, в этом безнадежном мире невозможно уцелеть. Ноги Накамура подогнулись, мир затянула тьма. Он упал в лужу собственной крови. Наностимуляторы продолжали поддерживать в нем жизнь, но энергии его тела уже не хватало им для исправной работы. Накамура мог только смотреть и думать, но не слышать, не чувствовать. Все стихло, замерло. «Папа, папа, что с тобой?» – плакала над ним маленькая Юмико в теле взрослой женщины. «Папа, папа, папа!» Нейронная татуировка любви, которую Шайюри тайно сделала в знак протеста правилам семьи и клана, воспользовавшись услугами мастера-самоучки, интегрировавшего жидкий модуль ей в ступню настолько плохо, что механизм довольно часто сбоил, активируясь, когда Шайюри не хотела этого, снова включилась. Шайюри не знала, сделала она это сама или модуль в очередной раз дал сбой. Да это было и неважно. Главным была девочка, которая плакала над телом отца. «Эй!» – семья зарастерянно тронул Шайюри за руку. «С тобой все в порядке?» Ее слезы смутили якудзу. Чувства Шайюри были сильными, яркими. Она помнила свой первый день в тектонике. Доктор Накамура вел ее в палату, где проходил реабилитацию Симьяза, и рассказывал о своей дочери. Казалось, что он всем рассказывает о ней. Она была всем, что у него есть. А он всем, что есть у нее. Но гармония рухнула. Разбилась. Шаира покосилась на стол у окна, где лежало мертвое тело Юмико. Если Вадимас узнает, что сознание девочки уцелело, то он сделает все, что в его силах, лишь бы она никому не сказала, что именно он стал причиной ее смерти. Шаюри подошла к Юмико и обняла за плечи. Девочка вздрогнула, но не отстранилась. Какое-то время она тихо всхлипывала, глядя в мертвые глаза Накамуры, затем уткнулась в грудь Шаюри и снова разрыдалась. Ад разверся в тектонике, заполнил мир. И бежать было некуда. Ад заполнил сердца. Семья завидел, как за окнами в чистом голубом небе висит раскаленный диск полуденного солнца. «Славный день, чтобы жить», — подумал бывший якудза. Выстрелы и крики за стеной в соседнюю комнату начали стихать. Макото покончил с силовиками и был готов продолжить преследование своих жертв. «И славный день, чтобы умереть», — отметил Симьяза. Он не боялся ни жизни, ни смерти, поэтому просто ждал, что будет дальше.